какой стати все эти люди будут слушать тебя?» — спросил Мерит Хайт. «Мусорщики верят в пророчество? Ну и кроме того, я — разрушитель», — скромно пояснил Алекс. «Ты — разрушитель!» — захохотал Умас Горд. «Ну, они так считают», — улыбнулся землянин. «Они идиоты», — уверенно заявил гигант в боевом скафе. «В моем мире есть те, кто ждет пришествия разрушителя. Они называют его Хадеш, и ты совсем на него не похож». Алекс дал время директорам корпорации Гакора на принятие решения, запросив поиск в инфосети по ключевому слову. Особо впечатлило землянина одно из сотен изображений. Он некоторое время рассматривал здорового полуголого верзилу, который был сильно похож на Умаса. Главным образом ростом и большой лысой головой с многочисленными разноцветными пятнами татушек. Этот Хадеш сжимал в одной жилистой ручище замысловатый светящийся топор, а в другой какое-то примитивное оружие, вроде мушкета. Как оказалось, это каноническое изображение, которому поклоняются аборигены слаборазвитого мира Ордыш. Видимо, Умас Горд в свое время покинул родину и, подобно землянину, проделал путь от дикаря до директора корпорации. «Да, действительно не похож», — согласился глава корпорации, изучив поясняющую статью. Он уже знал о сверхцивилизации, исчезнувшей задолго до того, как человечество вышло в космос. И некоторые ученые считали, что древних уничтожила другая цивилизация — разрушители. А другие яйцеголовые придерживались другой теории, по которой сеятели, арбитры и пресловутые разрушители — части одного целого. Алекс знал, что эта концепция так или иначе использовалась разумными различных миров. Тема противостояния сеятеля и разрушителя — встречалась даже у негуманоидов. Естественно, для мзинов воплощением обоих существ являлись огромные пушистые кошки, а для каких-нибудь ящеров — большие крокодилы. Подумав, Алекс признал, даже на его родине есть нечто подобное. «Вы в деле?» — поинтересовался у наемников землянин. «Само собой», — кивнул Гуни. «Защитники, скорее всего, разбегутся после того, как их наниматель погибнет. Платить-то им уже никто не будет». «Вполне вероятно», — согласился Алекс. «А что насчет орбитальной инфраструктуры?» — спросил Иштван. «Этим будут заниматься мусорщики. Но, думаю, вы сможете зачистить какой-нибудь крупный город. Кроме столицы. Там их четыре десятка. Всем хватит». После согласования деталей и сроков, челнок покинул док, направившись к кораблям союзников. Алекс пообщался с Танис, узнав причину неприязни лидера эскадрильи. Как оказалось, во время последнего боя с нихонцами Иштван потерял половину своих пилотов, в то время как корпорации Гакора удалось сохранить практически все малые корабли. В системе Барза пришлось задержаться на сутки. За это время Алекс привлек дополнительные средства. 10,5 миллионов, полученные от Маханди, пошли на закупку истребителей. Взамен землянин пообещал выдать узкоглазому после операции 15 миллионов, или же один из неповрежденных средних кораблей, вроде тяжелого крейсера, на эту сумму. Заодно Алекс озаботился продажей пары бесполезных артефактов, которые ушли за 750 тысяч. Все полученные средства пошли на закупку 18 тяжелых истребителей «Алдуш», боезапаса к ним, а также пары двуствольных башен, срезанных с какого-то старого арварского линкора. Брать неплохие, но медлительные аширские малые корабли не хотелось. Однако в этом случае решалась проблема с пилотами. 12 узкоглазых из команды Маханди были не прочь заработать. А лидер одной из эскадрилей Шияки предпочитал воевать на хорошо знакомой ему технике. Башни для древних пушек второго поколения обнаружились на местной свалке и были выкуплены чуть дороже металлолома. Эти орудия не предусматривали централизованную систему управления огнем. Поэтому Алекс закупил такой же допотопный модуль-целеуказатель, выглядевший как уродливая трехрогая черепушка. Элеваторы и бронированные погреба землянин решил не ставить. В эскадренные бои с таким старьем лезть было глупо. Другое дело выпустить весь боезапас из-за широких спин толстокожих бойцов, которые и будут принимать на себя все удары противника. Как ни странно, корпорация «Ульфан» согласилась продать искусственную культуру. Алекс посчитал адекватной цену в миллион за маленький контейнер с живыми организмами, похожими на кораллы. В комплекте имелся пищевой синтезатор, который мог производить питательную жидкость для инопланетных растений. Он сразу же организовал группу, которой поручил разведение перспективных организмов. На особый результат он не рассчитывал. Информация по ходу исследований имелась в открытом доступе. Заставить работать биологический гипердвигатель жуков пока не удалось никому. А этой темой занимались многие. После полной заправки на счету остались только 400 тысяч. Но глава корпорации полагал, что в ближайшее время ситуация с финансами поправится. Наконец, эскадра покинула орбиту Нивейского мира, направившись к разорванному кольцу транспортной системы. Из раскрытых створок нестандартного модуля дока двухкорпусного гиганта торчала корма Нивейского крейсера. Капитан Тохча согласился проделать весь путь до точки встречи с мусорщиками на борту корабля союзников.